и лег спать. Примечание. Кемах — крепость в Восточной Анатолии. Палач проспал глубоким сном полдня. Во сне он видел себя в городе своего детства, Эдирне. Он подошел к огромной банке сваренного матерью варенья из инжира, аромат которого во время варки заполнял не только дом и двор, но и весь квартал. И тот увидел, что зеленые кружочки не плоды инжира, а глаза плачущего лица. Он чувствовал себя виноватым от того, что видит выражение ужаса на плачущем лице, словно свершилось что-то неправедное. Он открыл крышку банки и застыл в страхе, услышав мужские рыдания. На следующий день, когда он ночевал в другом караван-сарае, ему приснился один из вечеров юности. Он шел по улице Эдирны перед закатом солнца. Друг, имени которого он никак не мог вспомнить, привел его сюда посмотреть, как на одном конце неба садилось солнце, а на другом поднималась бледная полная луна. Когда солнце зашло, круг луны стал делаться ярче, ярче, а потом на нем проступило отчетливо видное лицо плачущего человека. Улицы Эдирны сразу превратились в беспокойные улицы другого города. И все непонятнее становилось, как луна могла превратиться в плачущее лицо. Утром ему показалось, что увиденное во сне связано каким-то образом с его жизнью. За то время, что он работал палачом, он видел лица тысяч плачущих мужчин, но ни одно из них не пробудило в нем жестокости, страха или чувства вины. Противоположность тому, что о нем думали, вид жертв огорчал и печалил его. Но он тут же подавлял эти чувства доводами разума. Он совершает вынужденный и справедливый акт, и иначе нельзя. Он был уверен, что жертвы, которым он отрезал головы, ломал шеи, душил, лучше палачей знали цепочку причин, приведших их к смерти. Нет ничего более невыносимого, чем вид мужчин с рыданиями и мольбами в слезах, идущих к смерти. Он не уподоблялся глупцам, которые презирали плачущих мужчин, считая, что приговоренные к смерти должны вести себя гордо и говорить смелые слова, которые войдут в историю и легенды, но не поддавался парализующей жалости, как другие, не способные понять случайной и неотвратимой жестокости жизни. Что же мучило его во сне? Солнечным сияющим утром, проезжая по скалам над пропастями с привязанной к седлу волосяной торбой, палач вспомнил нерешительность, охватившую его перед въездом в Эрзерум, и смутное предчувствие проклятия. Вспомнил, как на лице, которое надлежало забыть, он увидел тайну, заставившую его перед удушением прикрыть лицо жертвы куском грубой ткани. Потом на протяжении долгого дня, пока он гнал коня среди скал поразительных очертаний, парус, кастрюля, лев, дерево минжира вместо головы, среди незнакомых сосен и берез, по странного вида гальки, по краям холодных, как лед, рек, в ущельях, он ни разу больше не подумал о выражении лица в торбе, притороченной к седлу. Мир вокруг был какой-то удивительный, совсем новый, неведомый прежде. Деревья были похожи на темные тени, бессонными ночами шевелящиеся в его воспоминаниях. Он впервые обратил внимание на то, что невинные пастухи, пасущие стада овец на зеленых холмах, держат головы на плечах так, будто это вещь, принадлежащая другому. Вдруг увидел, что маленькие, в 10 домов деревеньки —